Глава 59. Лаборатория анализа ДНК была совсем новой. В ней еще не выветрился запах новизны, а весь персонал был моложе Старлинг. «Видимо, ей к этому придется привыкать», — подумала печально девушка. «Ведь очень скоро она постареет еще на год». Молодая женщина по имени А. Беннинг, о чем сообщала прикрепленная к груди карточка, расписалась в получении двух принесенных Старлинг стрел. А. Беннинг, обладавшая некоторым весьма печальным опытом в деле получения вещественных доказательств, с заметным облегчением вздохнула, увидев две прикрепленные проволокой к одной коробке для вещдоков стрелы. На коробке значилось имя Старлинг, а обе части распиленных стрел аккуратно соединялись винтовыми зажимами. «Вы представить не можете, что я иногда обнаруживаю, открывая подобные коробки», — сказала А. Беннинг. «Тем не менее, вы должны понять, что через 5 минут я вам ничего сказать не смогу». «Понимаю», — сказала Старлинг. «Никаких ссылок на структуру ДНК доктора Лектора в файлах нашей лаборатории нет. Он бежал много лет назад, и все артефакты безнадежно загрязнены. Их брали в руки сотни и сотни людей. Лабораторное время слишком дорого для того, чтобы просматривать какие-нибудь 14 волосков, подобранных в мотеле. Если вы мне доставите...» «Прежде чем говорить, выслушайте меня», — остановила ее Старлинг. «Я попросила квестуру в Италии выслать мне зубную щетку, которая, как там считают, принадлежала доктору Лектору. Не исключено, что с нее вы можете снять клетки эпителия внутренней поверхности щек. Сделайте 2 параллельных анализа и сравните результаты. Арбалетная стрела побывала под дождем, и от нее проку мало. Однако взгляните сюда. Простите, но боюсь, что вы все же не понимаете...» «Не волнуйтесь, А. Беннинг», — выдавила улыбку Старлинг. «Думаю, что мы прекрасно поймем друг друга. Видите, обе стрелы желтые. Арбалетная стрела желтая, потому что ее выкрасили в домашней обстановке. Сделано неплохо, но наплывы все-таки имеются. Взгляните вот сюда. На что похожа эта полоска под слоем краски? Может быть, на волосок от кисточки? Возможно. Но обратите внимание, что один конец волосинки слегка изогнут, а на другом имеется утолщение. Что, если это ресница? Если на ней действительно волосяная сумка? Именно. Послушайте, я могу провести анализ одновременно в 3 цветах на 1 линии и в 1 геле. Таким образом, я смогу дать вам характеристики сразу 3 кодов. Для суда требуется 13, но через 2 дней мы сможем с достаточной долей уверенности сказать, он это или не он. Дорогая А. Беннинг, я ни на минуту не усомнилась в том, что вы сможете мне помочь. Вы же Старлинг, точнее специальный агент Старлинг. Я не хотел оказаться грубой, это не имеет никакого отношения лично к вам. Просто копы нам иногда притаскивают вещественные доказательства в таком жалком виде. Догадываюсь. А я думала, что вы старше. Для всех девочек, я хочу сказать, для всех женщин лаборатории, вы нечто. А Беннинг отвела взгляд. Нечто особенное, специальный агент Старлинг. Если позволите... А Беннинг подняла вверх толстенький большой палец правой руки. «Если позволите, то я пожелаю вам удачи в поимке каннибала».